Глава вторая. Камису Рёдзи. Часть первая. «Через несколько дней я умру», — говорит моя младшая сестра, Камису Рейна, наслаждаясь чашкой чая Дарджилинг на веранде. «А?» — выдавливаю я не потому, что не понял её, но просто не смог ухватить смысл. Всё-таки она бы не стала о собственной смерти, как и погоде на завтра, говорить. «Как я уже сказала, через несколько дней я умру». Я пытаюсь вникнуть в метафорический смысл её слов, но, по крайней мере, пока не нахожу правдоподобного объяснения, с чего бы ей делать такие заявления. «Умрёшь?» – спрашиваю я. «Да». «Ты?» «Да». Эта шутка неудачная, а у Рейны не бывает неудачных шуток. «Ты серьёзно?» «Серьёзно». Без колебаний подтверждает она. «Хорошо. В чём дело? Почему она решила меня доставать такой ерундой?» «Рейна? Нет, она бы не стала так делать. Её слова должны быть простой правдой. Рейна умрёт. Если это правда, я должен расстроиться. Тем не менее, не знаю насчёт других, но я не могу поверить и смириться с мыслью о её смерти лишь потому, что она её предсказала. Нет, возможно, мне это не под силу именно потому, что это я». «Ты... у тебя ведь нет никакой неизлечимой болезни? Всё-таки это не какая-то плаксивая книга». «Нет, я не больна». «Хорошо, отложим на миг вопрос, умрёшь ты или нет. Зачем ты вообще мне об этом сказала?» «Потому что это правда, а ты часть моей семьи, Рёдзи-сан». «Ха, фыркую я. Семьи?» Рейна сухо называет меня Рёдзи-сан. Вместо какого-нибудь прозвища, обычного для братьев и сестёр. Уверен, она делает это не специально, но я не могу отделаться от мерзкого чувства, будто она отрицает нашу кровную связь. Ну, наверное, я единственный, кто так считает. Семья, а? Насчёт неё не знаю, но, по крайней мере, я никогда её семьёй не считал. Для меня, для нашей семьи, она не часть нас, а произведение искусства. «Прости, я что-то странное сказала?» «Нет». Выдавливаю я в ответ. Рейна улыбается мне, несмотря на разговоры о её смерти. Да, она и правда улыбается. И это наше наказание за то, что мы относимся к ней как к произведению искусства. Точные даты я не помню, но примерно лет в 10 Рейна лишилась всех эмоций. По крайней мере, я больше не видел в ней никаких эмоциональных всплесков. Единственное, что она демонстрировала, независимо от ситуации, это улыбку. На самом деле, я даже не могу представить Рейну без неё. Глядя на неё, я всегда думаю об одном. Мы не должны тревожить её улыбку. Рейна – человек. Но общаясь с ней, мы как-то забыли об этом, и в итоге стали обращаться с ней с величайшей заботой, словно она была хрупким произведением искусства. Теперь Рейна была обязана улыбаться, и мы были обязаны не тревожить её улыбку. Ей хватало чувствительности понять навязанную нами ей роль, и она подыгрывала. Однако ей также хватало мастерства исполнять эту роль. Поскольку она изначально была умна, Рейна быстро стала той, кого можно назвать идеальной. Она стала идеальной в каждом мыслимом аспекте. Будь то её внешность, манеры, разум, характер или навыки, настолько, что это почти вызывало страх. Полагаю, все мы были одинаково шокированы, но никто ничего не сказал. Всё-таки такая Рейна нам и была нужна. К тому же, что плохого в том, чтобы быть совершенством? И потому в конечном итоге нам оставалось лишь восхищённо наблюдать, как она изящно пьёт чай на веранде, словно произведение искусства. Но я отхожу от темы. «Раз ты знаешь, что умрёшь через пару дней, значит, планируешь окончить свою жизнь, верно? В таком случае слова о твоей смерти через несколько дней выглядели бы правдоподобно». «Так ты думаешь, я покончу с собой?» «Нет, не думаю». «Но? Если бы ты думала о самоубийстве, не стала бы мне рассказывать, так ведь?» Рейна в ответ на моё заявление улыбается. «Я бы тебя остановил, Рейна, расскажи ты мне о самоубийстве. Хотя, будь ты на этот счёт серьёзно, рассказывать мне вообще не было бы необходимости. Более того, ты могла принести мне чувство вины, уклоняясь от моих попыток тебя остановить, а ты слишком умна для такого проступка, от которого никто не выиграет. И ты не настолько слаба, чтобы говорить так, желая, чтобы я тебя остановил. Но главное, ты недостаточно мне доверяешь, чтобы признаваться в своих планах самоубийства. Это не так. Сомневаюсь. Говорю я с кривой улыбкой и отпиваю свой темный черный чай. В любом случае, суть в том, что через пару дней тебя убьют. Но разве ты не сказал минуту назад, что я планирую окончить свою жизнь? Спрашивает Рейна. Ты сказала, что умрешь через несколько дней. Другими словами, ты в курсе, что тебя убьют. Никто тебя в заложниках не держит, Рейна. Даже если кто-то тебе угрожает, немного постаравшись, ты можешь сбежать. Но ты этого не делаешь. А значит, ты решила окончить свою жизнь. К тому же, если бы ты и правда решила с собой покончить, не стала бы использовать расплывчатые выражения вроде «через несколько дней». «Понимаю», — отвечает Рейна, кивая. Сомневаюсь, что ей пришло бы в голову что-то от моих мыслей, так что, должно быть, она просто старается быть вежливой. В сравнении с обычным человеком, для нападения на тебя есть куда больше причин. Например, наша семья довольно богата, да и твоя внешность стала бы объяснением попытки убить тебя. Причин для убийства более чем достаточно. «Возможно, так и есть», — говорит она с улыбкой, соглашаясь с абсолютно неприемлемым фактом, что предложил я. «Идеально. Маска, что она носит, идеально. Она замышляет что-то еще под этой своей маской?» «Возможно. Но если никто не может определить, что это, технически этих мыслей не существует». «Ладно», — говорю я, наконец-то переходя к делу. «Чего ты от меня хочешь, Рейна?» Рейна в ответ улыбается. «Я просто хотела, чтобы ты знал». «Подожди. Так ты хочешь, чтобы я сидел сложа руки, зная, что мою сестру убьют?» Возможно, я так сказал, но само собой не мог представить, чтобы Рейна убили. Хотя я и не знаю, дело ли в ее прямоте, или в том, что я подсознательно посчитал это невозможным. Или же просто другие люди волновали меня так же мало, как и Рейну? «Я понимаю, из чего ты исходишь. Возможно, просить тебя об этом и правда жестоко». «Видишь?» И из-за этого наш пустой разговор казался очень притворным и поверхностным, когда никто из нас не выкладывает свои карты на стол. «В таком случае зайди в мою комнату, когда придет время». «В твою комнату?» «Если подумать, я не помню, когда в последний раз был у нее в комнате, хотя мы и живем под одной крышей». «Когда придет время, ты поймешь?» Скажи мне это кто-то другой, кроме Рейны, и я бы просто посмеялся. Но это говорит Рейна, и она улыбается. «Не волнуйся за меня, Рёдзи-сан», – произносит Рейна, пока я все еще пытаюсь найти правильную реакцию. «Я умру, но только метафорически». Тем не менее, Рейна умерла. Через несколько дней после нашего разговора, 3 дня, если точно, Рейна покончила с собой, спрыгнув с крыши здания школы. Она не оставила записки, но свидетелей, подтверждавших ее смерть, было более чем достаточно, ведь случилось это вскоре после занятий. Рейна спрыгнула со здания головой вниз и погибла. Это было правдой, разве что все свидетели врали. Однако поскольку после падения больше половины ее прекрасного лица пропало, тела я не видел. В конечном итоге все умирают. Все. Это заставляет меня постоянно сомневаться. Рейна и правда умерла бы. Настолько идеально гармоничное существо действительно умерло бы, как и все остальные. Хотя ответ ясен как день, моя голова продолжает твердить «нет». Но это абсурд. Только Рейна и правда это сказала. Она намного умнее меня, и она произнесла это с улыбкой. Только метафорически. Знаю, глупо в это верить, но все равно чувствую, что прав. Две противоречащие друг другу мысли терзают меня. Возможно, где-то в процессе нашего разговора Рейна подкинула мне троянского коня, бесконечно мучающего меня вопросом. Камису Рейна действительно мертва.